Глава 21. Мои попаданцы, на удивление, быстро влились в жизнь большого города. Они с жадным любопытством впитывали в себя новые знания. Накануне я намекнула Светлане, что было бы неплохо с утра немного выспаться. Так что сегодня меня разбудила не она. Прошаркав мимо завозившихся от шума звонка спящих парней, открыла входную дверь. На лестничной площадке стоял Пашка, уткнувшись в телефон. Убрала его палец с звонка. «Я, конечно, рада тебя видеть, только зачем трезвонить в такую рань?» «И тебе здравствуй, соседка. Смотрю, твои привычки так и не изменились. По-прежнему дрыхнешь до обеда. Проснись и пой, день на дворе!» Поняв, что поспать сегодня все равно уже не удастся, вздохнув, я посторонилась, пропуская Павла в квартиру. Он заглянул в гостиную, окинул взглядами спящих парней и прошел на кухню. «Ничего так себе у тебя общежитие. А девчонки где?» «В родительской спальне», — зевнув, ответила я. Пашка посмотрел на меня, молча встал и поставил на плиту чайник. Затем завозился на полках. Вскоре передо мной стоял бокал с ароматным напитком, а на блюдце лежали пару бутербродов с колбасой. Видимо, на ее запах на кухню просочились кошаки. Они нагло уселись рядом со мной. Матвей подцепил когтем с блюдца розовый кругляш и спокойненько отправил к себе в рот. Скизи, недолго думая, скопировала его действия. На тарелке сиротливо остались лежать голые кусочки хлеба. «Они у тебя наглые!» — хохотнул Пашка, отрезая котам еще по ароматному розовому кругляшу колбасы. «Просто самостоятельные. Знаешь ли, в большой семье...» Равнодушно проследила, как быстро исчезает лакомство в кошачьих ртах. Доев все до крошки, они синхронно стали намывать свои моськи. От Скизи пришло послание. «Вкусно!» Матвей протранслировал. «Ничего, так и есть можно. Только что так мало? Я не наелся». Я ему ответила. «Не наглейте, не спалите меня перед соседом, я вас позже покормлю. И вообще, много колбасы есть вредно, там нитраты, консерванты». «Может, и вредно, но вкусно», — ответил наглый пушистик, спрыгнув со стула и, задрав хвост трубой, царственной поступью удалился с кухни. Скизи последовала за ним. «Кажется, он на нее плохо влияет. Испортит мне девочку, научит всяким вредностям и наглостям». Вскоре на кухне стали подтягиваться остальные. Я перезнакомила парней и, оставив с Павлом, отправилась будить девчонок. Не успели мы позавтракать, как приехала Светка. В кинотеатр мы все же попали. Пашка увязался с нами. 3D-фильм очень впечатлил ребят звуком и почти ожившей картинкой. А Макс, находясь под впечатлением, намекнул, что нам не стоит терять время, если мы хотим забрать знания этого мира с собой. Я пообещала ему начать прямо сегодня, вечером. Павел со Светланой так прониклись ответственной ролью принимающей гостей стороны, что наперебой составили график развлечения на неделю вперед. Я помню про обещание сходить в аквапарк. Павел обещал достать билеты на футбол. Светка решила сводить ребят в зоопарк и на концерт современной группы. От последнего я решила откосить, сославшись на неотложные дела. В общем, график такой плотненький и насыщенный. Лично я от себя еще добавила визит в краеведческий музей. Раз мы с Максом решили забрать с собой все полезное, что может дать нам этот мир, нам туда обязательно стоит заглянуть. Посмотреть на наглядные памятники истории, так сказать. Например, неплохо было бы посмотреть, как изготовлены рессора у наших старинных карет. Путешествия сразу же стали бы комфортнее. И самое главное — паровой двигатель и другие механизмы, работающие без электричества. Поэтому, вернувшись домой, мы оставили остальных развлекаться у телевизора, а сами занялись делом. Никитка занял ноут. Братишка решил последовать моему примеру, рыская на просторах интернета, разыскивая нужные полезности. Для этого он даже выпросил у меня пару тетрадок и карандаш. Вместо карандаша я дала ему шариковую ручку, которая привела его в полный восторг. Кстати, вот еще одно очень полезное изобретение. Нужно обязательно взять шариковые ручки с собой. Посмотрев, как Никита что-то конспектирует в толстую тетрадь, прошла в свою комнату. Зашла на уже знакомый сайт, заказав доставку 2 принтеров с функцией ксерокопирования. Это значительно удобнее, чем записывать все от руки. Заодно 10 флешек, решив на всякий случай копировать на них всю собранную информацию. Ее можно распечатать в любой момент. Конечно, в том мире от них мало проку, но привычка, знаете ли. Когда их привезли, я научила Макса и Никиту создавать печатные документы, как правильно их копировать и вообще основам работы с компьютером. Братцу, как ни странно, все это давалось очень легко. Он все схватывал буквально на лету. Моя спальня превратилась в настоящий штаб по сбору нужных знаний и полезных вещей. И первыми в списке уже стояло два пункта — шариковая ручка и механические часы. На следующий день поутру решила выгулить кошаков. Засиделись они дома. Я мучительно решала задачу, как брать их с собой в город. Поводок сразу отпадал. Во-первых, они быстро устанут, во-вторых, это опасно, им все лапы отдавят. К тому же во многие заведения с животными не пускают. И вот вчера ночью, когда я, сидя в кровати, положив ноут на колени, шерстила мировую сеть в поисках полезной информации, мне на глаза попалось фото рюкзака с прозрачным окошком. Очень любопытная переноска для животных, удобная как для человека, так и для братьев наших меньших. Еще час у меня ушел на поиски магазина, торгующего этим чудом. В результате переписки с торговым представителем, выбора размера и функционала, ни одна я, оказывается, не сплю, заказала парочку этих космических капсул. Надеюсь, пушистики оценят мои старания. А пока это сюрприз, и мы идем гулять по-простому, как обычные дворовые коты. И надо же было такому случиться, мы столкнулись в подъезде с той самой бабулькой, которая упорно шептала мне в спину: «Ведьма!». Вот и сейчас, увидев меня, да еще с важно вышагивающим рядом огромным черным котярой, она, перекрестившись, зашипела: «О, ведьма, разбила блохоносок, весь подъезд зассали!» И замахнулась сумкой на скизе. Матвей такого стерпеть, конечно, не мог. Его прищуренные глаза зло глянули на бабку. Он выгнул спину, поднимая шерсть дыбом и, увеличиваясь в размерах, зашипел, проводя по плитке когтями с противным скрипом. Бабка взвизгнула и с невиданной доселе резвостью поскакала в сторону лестницы, напрочь игнорируя лифт за нашими спинами. Это она, конечно, зря так Матвея разозлила. Он, конечно, кот не злой, но у него память хорошая, и лучше бы ей в ближайшее время не попадаться ему на глаза. Мы вышли на улицу. Пока я, позевывая, сидела на лавочке, жмурясь от утреннего солнца, коты обследовали ближайшие кусты. Размяв лапы, для этого они пару раз забрались на растущие во дворе липы, вернулись домой. Ольма с Розой как раз завтрак приготовили, а мы аппетитно гуляли. Сегодня мы запланировали визит на ближайший рынок. Продукты стремительно таяли. Я была безумно благодарна девчонкам, что они как-то умудрялись готовить на такую ораву. Я бы точно не смогла. Рынок встретил нас шумом, криками, яркими красками и смесью разнообразных запахов. Мы шли вдоль рядов с разложенным товаром, вслед нам неслись крики: «Красавица, купи персик, сладкий, как первая любовь!» Персики действительно были великолепны. Крупные, пушистые и ароматные. Ничего подобного я в том мире не встречала. «Макс, а у вас есть такие фрукты?» Я взяла один из них в руки, наслаждаясь бархатистой поверхностью, вдыхая сладкий аромат фрукта. «Нет, у нас такое не растет». Макс с интересом вертел в руках персик. Мне в голову пришла мысль, а не набрать ли нам с собой семян различных растений, которых в моем втором мире нет. Правда, выбирать нужно с осторожностью, а то будет как с кроликами в Австралии. Персики мы купили, и теперь я с азартом теребила Макса, показывая ему все новые и новые фрукты и овощи. Лично мне ни разу в том мире не попадалась свекла и гречка. И цитрусовых не было от слова совсем. Ничего похожего на лимоны и апельсины. А какой Новый год без запаха мандаринов? Сразу вспомнилась новогодняя комедия о приключениях неугомонного парнишки, которого все почему-то забывали дома. Обязательно нужно показать этот фильм ребятам. А еще другие новогодние фильмы. Пусть посмотрят, как здесь у нас встречают праздник смены года. Вон они как удивлялись, когда я устроила празднование возле своей аптеки. В результате с рынка мы возвращались под ворчание парней, нагруженных свертками и пакетами. Те жаловались, что даже на учениях их так не нагружали. На что получили ответ: «Хочешь вкусно есть, умей свой обед домой принести». Когда мы добрались домой и разгрузили покупки, застали милую картину. Скизи с Матвеем, сидя за столом, аккуратно кушали запеченную курочку. Точнее, жареная птичка лежала на блюде посреди стола, а коты дожевывали по крылышку, хрустя поджаристой корочкой. Матвей выпустил когти, отломил ножку и протянул в мою сторону. «Будешь?» Я тряхнула головой, соображая, откуда здесь могла взяться запеченная птичка. Когда мы уходили, ничего подобного в квартире точно не было. Не может быть, что у кота есть еще способности готовить обед. Конечно, я о многих способностях Матвея еще понятия не имею, но что-то мне подсказывает, что не он эту курочку готовил. Тогда кто? Ай, ладно, подумаю об этом позже. А сейчас я выхватила протянутую мне ножку, потому как остальную курочку уже раздербанили и дожевывали оголодавшие на прогулке по рынку молодые растущие организмы. Они вот ни разу даже не задумались, откуда сие чудо взялось на нашем столе. Перекусив, занялись разборкой продуктов. Девчонки дорвались до больших кусков мяса и теперь решали, что приготовить на обед. Айвар остался с ними, помогать. Он рассказал, каким вкусным блюдом его угощали девушки на берегу озера. Кстати, за ним еще должок остался. Шашлыки — это, конечно, классно, но еще рановато выезжать за город. Я еще после последнего раза не совсем отошла от любования родной природой. Повременим пока. Пока готовился обед, вся мужская компания собралась на диване у телевизора. Парни неизменно смотрели то спортивные передачи, то музыкальные каналы. Последнее, думаю, привлекало их не тягой к изучению местной музыки. Им нравились клипы с полуголыми красотками, которые щедро крутили своими выдающимися достоинствами с экрана телевизора. Я пошла в свою комнату, включила ноут. Макс пошел за мной. Сейчас посмотрим, что из местных растений ему знакомо, а что он видит впервые. Составим список и купим. А что не сможем достать в моем городе, закажем. Душно. Нужно открыть окно. Я повернула ручку, распахивая оконную створку. Вместе со свежим воздухом в комнату ворвались и уличные звуки. Из них явственно выделялся один визгливый, женский и очень знакомый. Я выглянула, прислушиваясь. «Люди добрые, это что ж творится-то, а? Я курицу в духовке запекла с чесночком, а она исчезла прямо из духовки!» Рядом остановилась другая женщина. «Семеновна, может, тебе причудилось, что ты ее в духовку положила? Я вот тоже очки вроде на одно место положу, а они в другом оказываются!» Я аккуратно прикрыла створку окна, зажимая рот рукой, а потом, не выдержав, захохотала в голос, падая на кровать. Куриная ножка, которой меня угостил Матвей, явственно отдавала чесночком. Вот ведь говорила, не нужно моего пушистика злить, он и припомнить может. Макс терпеливо ждал, когда я отсмеюсь, хорошо еще пальцем у виска не покрутил. Когда я, наконец, смогла связно говорить, рассказала ему о проделке наших маленьких разбойников, то есть дело похрюкивая, вспоминая невинные моськи кошаков, расстеленные под их лапками салфеточки и блюдо с курицей посреди стола. Интересно, как они это провернули? Хотя нет, не хочу этого знать. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Одна надежда, что их мстя на этом и остановится. Знаю, что чужое брать нехорошо, но вредная Семеновна сама напросилась. А нечего обижать тех, кто меньше тебя. Не факт, что ты сильнее и умнее. Когда отсмеялся Макс, мы приступили к поиску знакомых и незнакомых ему растений. Названия могли и не совпадать, но внешний вид и основные свойства сравнить можно. В результате в блокноте было исписано пару страниц с названиями растений, которые могут принести пользу нашему королевству. Вот насчет цветов Максимус долго сомневался, найдя всего лишь несколько похожих. В результате решили взять с собой в магазин Розальву. Она из нас лучше всех в них разбирается. Наши девушки сегодня превзошли себя, приготовив на обед тушеные свиные ребрышки с картофелем. Я помогла приготовить салат из свежих овощей, потому что некоторые овощи им не знакомы. В результате довольны остались все. Парни сидели на диване кверху животами, Матвей и Скизи вылизывали свои мордочки от остатков мясного соуса. Алехандро завозился в кресле, и вдруг под ним что-то зажужжало. Роза завизжала и запрыгнула на колени к Никите. Из-под дивана, жужжа, выкатилась плюшевая мышка. «Да это же дареная игрушка для котов!» Мышка на пульте управления. Вот только наши коты проводили игрушку равнодушными взглядами и принялись дальше намывать свои усы. Зато парни, напротив, оживились, следя за движением мышки. А она доехала до ножки столика и забуксовала. Так, игрушка заработала, когда Алехандро завозился в кресле. Я согнала друга с насиженного места, встряхнула лежащий в кресле плед, из него вывалился миниатюрный пульт управления. Потыкав рычажки и кнопки, поняла принцип управления игрушки. Мышка отъехала назад, сделала круг вокруг столика и покатилась ко мне. «Это всего-то игрушка для котиков. Работает от вот этого пульта управления», — объяснила я. Алехандро быстро подсуетился и, на правах первого обнаружившего пульт, выхватил его у меня из рук. «Как ты говоришь, он работает?» Я объяснила принцип работы сгрудившимся вокруг нас ребятам, а затем потихоньку отошла, поманив за собой Розу. «Розочка, нужна твоя помощь. Мы хотим купить семена растений, которых нет в том мире. С овощами и зерновыми вроде Макс справился, а вот с остальным нужна твоя помощь. Пойдешь с нами в магазин?» «Ты еще спрашиваешь? Конечно, пойду!» За Розой увязался и Никитка. Ульма осталась на кухне. Она чувствовала себя там намного комфортнее, чем на улицах большого города. Конечно, ей все было интересно, но шум и многочисленные незнакомые запахи были ей неприятны. Все же оборотни, они очень чувствительные. Хотя вон, Айвару все нипочем. Ребята увлеченно гоняли мышь по квартире. Думаю, они и не заметят, что нас нет. Пусть развлекаются. Забила в навигатор адрес ближайшего магазина семян. Далековато. Пришлось вызывать такси. На автобусе трястись не хотелось. Продавец, молоденькая девушка, скучающая у стеллажей с яркими пакетиками, очень удивилась предоставленному ей списку. «Вроде уже не сезон. Почти все раскупили, остались только остатки. Сейчас хорошо идут цветы в горшках». Она кивнула на часть магазина, которая была отделена от основного зала прозрачной пленкой. За этой пленкой на стеллажах, тумбочках, да и просто на полу стояли горшки всех размеров с комнатными цветами. Уголок напомнил мне настоящие тропические джунгли. Настолько ярким и необычным было это место. «Мы обязательно все там посмотрим, но сначала семена», — настаивала я. Девушка взяла мой блокнот в руки и пошла к полкам. Вернулась она с целой коробкой отобранных пакетиков. «Вот то, что у нас есть, я пометила галочкой. Остальных семян у нас просто не бывает. Зерновые вам лучше купить на рынке у фермеров. Но еще есть вариант купить корм для грызунов или попугаев. У моей младшей сестры есть попугай, так в его корме смесь множества сортов зерновых. Вы же студенты, у вас практика», — догадалась она. Мы не стали отрицать. Намного удобнее общаться с людьми, если они сами все придумали. Потом я попросила показать нам семена цветов. Вот тут у меня зарябило в глазах от ярких пакетиков. Я даже не знала, что столько бывает. Роза смотрела на них завороженно, чуть ли не приоткрыв рот от нахлынувших на нее эмоций. Она повернулась ко мне с горящими глазами. «Все! Можно нам забрать все?» «Все так все», — пожала я плечами, попросив продавца положить нам всего по два пакетика. Девушка, обрадовавшись таким выгодным покупателям, сунула Розе в руку тоненькую брошюрку с описанием цветов. «Подарок от магазина», — торжественно произнесла она. Потом Роза все же утянула нас за прозрачную пленку. Там было тепло и влажно, идеально для растений. Мы долго рассматривали это чудо природы, поражаясь формой и расцветкой представленных здесь растений. Природа — настоящий художник. Правда, человек тоже помог, отбирая самые интересные экземпляры. Больше всего Роза впечатлилась кактусами. Оказалось, в том мире нет ничего подобного. В результате она вышла из магазина, прижимая к себе горшок с воинственно выставившим торчащие иголки зеленым чудовищем. Второй горшок с опаской на слегка вытянутых руках нес Никита. А в руках у Макса была немаленькая такая коробка, полная пакетиков с семенами. У меня остался список с несколькими невычеркнутыми названиями. Кофе, конечно, был среди них. Не было там и семян мандаринов и лимонов. Но с этим проще. Просто будем собирать семечки из съеденных фруктов. Ведь у нас на подоконнике кухонного окна уже сушатся полтора десятка персиковых косточек. А что? Создадим заповедник, где будем выращивать новые для того мира растения. Изучать, как они поведут себя в незнакомом для себя мире. Этакий ботанический сад. Когда мы вернулись домой, мышь все так же бегала по квартире, но уже не так резво. Видимо, ребята так укатали бедную игрушку, что у нее банально подсели батарейки. Не успели мы толком распаковать свои покупки, как в дверь позвонили. За дверью стоял паренек в курьерской бейсболке. Мне под роспись были переданы две большие коробки. Распаковав их, мы обнаружили новенькие переноски для наших пушистиков. «Матвей, Скизи, идите примерять обновки!» Матвею досталась большая зеленая капсула на лямках. Он запрыгнул в нее, устраиваясь поудобнее, заполнив ее почти полностью. И так пришлось брать самую большую, котик-то у меня не мелкий. Скизи досталась нежно-голубая переноска в цвет к ее глазкам. Кошечка прекрасно там размещалась, как сидя, так и лежа. «Хотите погулять по городу?» — спросила я у них. Те сразу же согласились, видимо, заскучали в четырех стенах. Было решено идти на прогулку, а поужинать в кафе, куда можно прийти со своими домашними питомцами. Оказалось, такие кафе сейчас в большой моде. Почетную обязанность нести Матвея доверили Айвару. Все-таки он у нас самый сильный. А если уж устанет, ребята понесут по очереди. Голубую переноску я надела сама. Хотелось побыть со Скизи поближе, а то мы сейчас видимся только ночью в постели, когда всем уже не до общения. Напомнила пушистикам, чтобы держали себя в лапах, не болтали, не летали, вели себя как самые обычные милые котики. Мы долго гуляли по городу, сходили на набережную, покормили уточек. Здесь мы выпустили котов, и они смогли размять лапы, побегав по травке. Правда, Матвею не давали покоя жирные, обнаглевшие утки, выхватывающие кусочки хлеба чуть ли не из рук. Я слышала в голове его ворчание, что их не кормить нужно, а на сковородку. Тихонько посмеивалась, следя, как он ходит по берегу, раздраженно подергивая кончиком хвоста. Нагуляв аппетит, отправились в кафе. Там нам очень понравилось. Кафе делилось на две большие части. В одном зале встречали гостей, у которых в питомцах были собаки. Туда же отправляли хозяев разнообразных птичек, хомячков и других грызунов, потому что в другом зале царили коты. Именно царствовали. Коты там возлежали на мягких подушечках, разложенных по всему залу. Для них повсюду лежали игрушки, стояли миски с лакомством. А у дальней стены был целый лабиринт из полок, гамаков, лесенок для лазания, царапок для когтей. Настоящее кошачье царство. Нас встретили улыбчивые официанты, проводили до столика и предложили выпустить своих животных в зал. Когда они поинтересовались, что будут кушать наши котики, я ответила, что они сейчас сами выберут из предоставленного нам меню. И кушать они будут вместе с нами за одним столом. Паренек, обслуживающий наш столик, только слегка вздернул бровь, не показывая вида, что его что-то удивило. Видимо, они здесь привыкли ко всякому. Покормили нас вкусно и хоть принесли довольно внушительный счет, все остались довольны. Оно того стоило. Сервис на высшем уровне. Мы еще немного погуляли по вечернему городу, любуясь яркими огнями витрин. Эх, а как здесь красиво накануне Нового года. Жаль, ребята не увидят. Так, я же хотела им показать новогодние фильмы. Прямо сегодня и покажу один из них.